Шарман делает попытку не упускать из внимания ни того, ни другого, но речь француза очень скоро превращается в мелкий моросящий дождик, который сеется со спутника и все мысли поглощает газетный текст, видимый из-за головы чистильщика. Но преподобный Реджинальд Бэкон, председатель организации «Всенародная солидарность», говорит, что это все та же старая песня. Человеческая жизнь, когда эта жизнь черного или испаноязычного человека ставится властями ни во что. Если бы речь шла о белом отличнике учебы, которого сбил бы на парк-авеню черный водитель, никто не стал бы отговариваться вероятными выкладками и юридическими тонкостями. Он назвал возмутительным тот факт, что в клинике у Лэмба не диагностировали сотрясение мозга и сказал, что требует отдельного расследования. Тем временем в тесную, аккуратную квартирку миссис Лэмб набились соседи по башням Эдгара По, чтобы выразить ей сочувствие. А она вспоминала трагическую историю своей семьи. 6 лет назад, прямо вон там, был убит отец Генри, рассказала она корреспонденту City Light и указала в окно на арку ворот. Монро Лэмб был застрелен насмерть напавшим на него грабителем, когда возвращался вечером домой с работы. Он работал механиком по кондиционерам. «Если я потеряю Генри, на этом кончится и моя жизнь тоже. А никому дела нет», — сказала она. «Полиция так и не выяснила, кто убил моего мужа, а теперь вот даже не хотят предпринять поиски того, кто виноват в несчастье с Генри». Но преподобный Бэкон поклялся оказать нажим на власти и добиться, чтобы были приняты меры. «Если власти говорят нам, что им безразлична судьба наших лучших юношей, которые составляют надежду на этих нищих улиц, то пора и нам обратиться к представителям власти с такими словами: ваши имена не выбиты на скрижалях каменных, принесенных с горы. Скоро состоятся выборы, и вас можно будет заменить. На предстоящем в сентябре выдвижении кандидатур от Демократической партии у нынешнего окружного прокурора Эйба Вейса будет серьезный конкурент в лице члена законодательного собрания штата Робертса Сантьяго, которого поддерживают Бэкон, конгрессмен Джозеф Леннард и другие черные лидеры, а также лидеры пуэрториканских жителей Южного и Центрального Бронкса. Вот я и говорю, давайте повременим пару недель, пусть, так сказать, осадок уляжется, к тому времени мы уже будем знать нижнюю точку и сможем оценить, насколько реалистичны цены, о которых мы говорили, и насколько... До Шермана вдруг дошло, о чем толкует перепуганный лягушатник. Но ведь это невозможно. Нельзя откладывать, когда над головой собирается такое. Надо зарегистрировать сделку немедленно. Сейчас. Эрнар, теперь послушайте меня. Откладывать невозможно. Мы столько времени потратили на то, чтобы все согласовать, вовсе не нужно теперь сидеть и ждать, пока уляжется осадок. Итак, все уже улеглось, надо действовать. Вы ссылаетесь на мнимые препятствия. Мы должны взять себя в руки и перейти к делу. Все уже давно оговорено до мелочей. От того, как будет день ото дня колебаться курс франка или цена на золото, ровным счетом ничего не зависит. Слова только-только слетели с языка, а он уже сам ужаснулся нажиму в собственном голосе. На Уолл-стрит брокер, который горячится, мертвый брокер. Шерман это знает, но нет сил удержаться. Не могу же я просто взять и закрыть глаза, Шерман. А вас никто и не просит закрыть глаза. Совсем легкий удар. Долговязый щуплый юноша, отличник учебы. Все существо Шермана пронзает ужасная мысль. Это были обыкновенные, доброжелательные парни. Парни, которые хотели помочь. Йо, крутой въезд, темнота. Но тот второй, такой здоровяк, почему о нем нигде не упоминается? И о том, что это было на въезде, непонятно. А вдруг просто совпадение? И «Мерседес» другой, и знак на «Эры», их же 2500! Два происшествия в Бронксе в один и тот же вечер. Его снова захлестывает ужас. «Я прошу прощения, Шарман, но тут нельзя стрелять из лука с завязанными глазами. Цыплят придется сначала высидеть». «О чем вы говорите? Сколько времени вы их собираетесь высиживать?» «Да они не могут проверить 2500 автомобилей. Ну, неделю, скажем, или две. 3 недели – предел». «Три недели? У нас назначена целая серия крупных презентаций. Так что тут ничего не поделаешь. Но я не могу ждать 3 недели. Бернар, послушайте!» Вы выдвинули несколько мелких возражений. «Но ведь они же совершенно несерьезны. Я их все 100 раз головой предусмотрел и учел. Вы обязаны довести это дело до конца. 3 недели вам ничего не дадут». «Обязаны?» Так брокеры на Уолл-стрит тоже не говорят. Пауза. И мягкий, терпеливый голос из Парижа, отраженный от спутника. «Шерман, прошу вас, когда речь идет о 300 миллионах облигаций, никто ничего не обязан делать с бухты-барахты». «Да, конечно, конечно, я знаю, но просто я же все объяснил. Я знаю, что я знаю». Он знает, что надо срочно спуститься с этих безвоздушных вершин назойливости и снова стать обтекаемым, спокойным специалистом из Пирса и Пирса на 50-м этаже, воплощением самоуверенной и неколебимой компетентности. Но машина — это, безусловно, его. Как ни крути. «Мерседес РФ. Белые мужчина и женщина». В 62-й секции, где председательствует судья Джером Мелдник, полный переполох. Крамер, сидя за секретарским столом, наблюдает смятение судьи и про себя презрительно усмехается. Большой, бледный, лысый череп Мелдника над судейским помостом напоминает голову козьего сыра. Сыр склонен на ту сторону, где сидит юридический консультант судьи Джонатан Стедман. Если судейство Джерома Мелдника имеет какой-то фундамент юридических познаний, то все эти познания в мозгу Стедмана. У края судейского помоста возбужденно переминается Ирвинг Байтельберг, адвокат обвиняемого. Вилли Франциско. Ему не терпится вставить словечко. Его подзащитный Франциско, 22-летний толстяк в красно-белой полосатой футболке и с усиками-ниточкой, тоже на ногах и орет, окликая Байтельберга. «Эй! Йо!» По бокам и сзади возле него стоят 3 судебных пристава, на всякий случай, если он перевозбудится. Они бы, будь их воля, с удовольствием свернули ему шею, так как он запросто взял и застрелил полицейского. Полицейский вздумал остановить его, когда он выбегал из магазина «Оптика» с темными очками, «Порше» в кулаке. Темные очки высоко ценятся у жителей Бронкса, поскольку стоят целых $250, да еще на левой линзе по краю, прямо на стекле, белыми буквами так и написано «Порше». Вилли предъявил продавцу в оптике поддельный бесплатный рецепт Медикейлда и потребовал, чтобы ему выдали очки. Продавец отказался, так как счет за такие дорогие очки Медикейл к оплате не примет. Естественно, Вилли схватил очки, выбежал на улицу, ну и застрелил полицейского. Все это дело было типичная бодяга, ясная, как стеклышко. Джимми Колфи, выступавшему с обвинением, не понадобилось даже напрягаться. Но дальше произошла странная вещь. Присяжные удалились на совещание вчера под вечер и, просовещавшись 6 часов, не пришли к единому мнению. Сегодня с утра Мелдник занимался календарными разборами, когда присяжные, наконец, прислали сообщить, что достигли согласия, вердикт готов. Вошли гуськом и объявили вердикт. Виновен. Байтельберг просто по привычке потребовал, чтобы присяжных опросили поименно. Виновен, виновен, виновен. Повторяли они один за другим, покуда очередь не дошла до белого тучного старика Лестера МакГуигана, который сначала тоже сказал «виновен», а потом взглянул в глаза Вилли Франциско, так и не украсившиеся очками, и добавил: «У меня нет 100-процентной убежденности, но я так понял, что от меня требуется проголосовать, и я проголосовал за обвинительный вердикт». Вилли Франциско подскочил и заорал: «Нет, единогласие, недействительно, раньше Байтельберга». И с той минуты начался переполох. Мелдник обхватил голову обеими руками и вызвал Стедмана. Таково положение дел в настоящую минуту. Джимми Коуфи не верит собственным ушам. Известно, что в Бронксе присяжные народ непредсказуемый, но как раз на МакГуигана Коуфи считал, можно положиться как на каменную гору. Он мало того, что белый, но вдобавок еще ирландец, всю жизнь протрубивший в Бронксе. Уж он-то должен понимать, что Джимми Коуфи сам ирландец и достоин всяческого уважения. Но оказалось, что этому старику, МакГуигану, некуда время девать, и он слишком много думает, дофилософствовался до того, что засомневался даже в таких людях, как Вилли Франциско. Крамера смешит растерянность судьи Мелдника, но к Джимми Коуфи он исполнен сочувствия. Крамер и сам находится в 62-й секции по аналогичному поводу в связи с такой же типичной бодягой, и ему тоже вполне может угрожать такая же дурацкая осечка. Он должен присутствовать при том, как адвокат Джерард Скалел будет выступать с ходатайством о привлечении свидетелей по делу братьев Хорхе и Хуана Терцо, пары круглых болванов. Они предприняли попытку ограбить корейскую бакалейную лавку на Фордом Роуд, но не сообразили, какие кнопки нажать на кассовом аппарате, чтобы извлечь выручку, и вынужденно довольствовались 2 золотыми кольцами, снятыми с руки одной покупательницы. Это так возмутило некоего Чарли Эспозита, тоже покупателя, что он бросился за ними вдогонку, схватился с Хорхе и, повергнув его наземь, сказал: «Знаешь, кто вы такие? Пара круглых болванов!» Хорхе оскорбился, вытащил из-за пазухи револьвер и выстрелил тому прямо в лицо. Насмерть. Типичнейшая бодяга, буря в стакане, бушует все яростнее. Джимми Коуфи в полном отчаянии закатывает глаза, а Крамер предается сладостным предвкушениям. Сегодня вечером они, наконец, встретятся. Он и девушка, которая красит губы коричневой помадой —